Грират, ублюдок хаоса, глава 1, Виктор, мальчик с чемоданом наконец-то обернулся и увидел женщину лет 25, она была одета в белую футболку и джинсовые бриджи, на улице были последние теплые деньки сентября и все пытались нагреться на солнышке вдоволь. Виктор, ты почему не пошел рыбачить со мной и кузенами, что это у тебя в чемодане, сокровища, бабушка, мне хочется немного отдохнуть, я устал, хм, ладно, но я жду тебя на обед. Я сегодня поймала жирного толстолобика МММ, не опаздывай. Эта девушка и правда была бабушкой Виктора, того самого мальчика, который недавно нашел умирающую крысу. Когда мальчик зашел во двор, огороженный трехметровой каменной стеной, он увидел двухэтажный каменный особняк с двумя десятками окон. Атмосфера напоминала английские поместья 30-х годов, и когда он зашел и начал подниматься, ему по дороге встретилась горничная и улыбнулась. Зайдя в комнату, Виктор положил на стол чемодан и с разбегу завалился в постель, он запустил пальцы в русые волосы и уставился в потолок, держа голову руками. Он полежал так несколько секунд, потом подошел к столу и достал толстую тетрадь. Он взял графитный карандаш, начал писать по-русски. «Я Виктор Грират, мне 11 лет, я крыса Витек, я старик Виктор Сергеевич, я уже не понимаю, что происходит, но с тех пор, как я встретил ту крысу, в моей голове каша. Он обещал мне чему-то научить, точно сокровища». Виктор взял камень души и интуитивно стал манипулировать слабенькими духовными силами 11-летнего парня. Вскоре каша в его голове улеглась, и держа в левой руке голубоватый камень, Виктор продолжил писать. «Эти сокровища помогли прояснить мысли, и похоже, мне нужно как можно быстрее их использовать, чтобы стабилизировать свое сознание. Похоже, крыс не затаила против меня зла и передала мне свои знания, опыт и остатки духовных сил». Виктор посмотрел на камень души и понял, что сейчас его разум стал немного сильнее и у него вырос интеллект. Он теперь понимал, какую глупость сделал, когда доверился монстру, вешающему ему на уши лапшу. Наивный. Он тоже так подумал, это меня и спасло. Он снова взялся за карандаш и начал писать теперь совсем по-другому. «Бабушка дала мне этот дневник, рассказав о том, что она жила уже больше сотни лет и сожалеет, что маленькая девочка по имени Виктория не оставила после себя ничего, кроме старой ворчливой женщины. Меня назвала в ее честь покойная мать, перед тем, как умерла при родах, отца я не знала, и бабушка об этом молчит, с самого рождения меня опекал брат матери, то есть сын Виктории. Я рос вместе с его собственной дочерью. У меня есть два троюродных кузена, они внуки брата Виктории, и именно с ними я застрял в этих ебенетой глуши». Виктор бросил карандаш и потер виски, и снова начал писать. «Зачем я завожу дневник именно сейчас? То, что дала мне крыса, может поглотить меня, у меня уже проскакивают матерные словечки в размышлениях, и, о боже, что это за язык, на котором я пишу, нет разницы. Он намного скорописнее, чем письмо, которому меня обучал репетитор. Суть в том, что я уже не останусь самим собой и, как и маленькая Виктория, превращусь в старика-матершинника». Виктор хихикнул и с коварным оскалом начал писать. «Как и сказала бабушка, то, что она стала старухой, это естественный ход жизни. Меняться со временем – это и значит быть человеком и быть живым. Я изменюсь, не знаю как сильно, но теперь это необратимо, мне не избавиться от той херни в голове. Она со временем переварится и создаст нового меня. Я просто пытаюсь записать все, чем я был до этой встречи». Виктор исказил детское лицо в гневе и с нажимом написал. «А был я ничтожеством и тряпкой. Ненавижу свою жизнь. Жить в постоянном угнетении, терпеть насмешки троюродных братьев и дядь ублюдок хаоса, так они меня зовут за спиной у бабушки, но прямо мне в лицо. До этого дня я терпел, потому что у меня не было ни способности, ни сил, ни смелости возражать. Мать спуталась с кем-то, что-то внутри меня подсказывает, что это не повод для того, чтобы терпеть мудаков и их выходки. Я уже меняюсь, я был с самого рождения не самым ярким ребенком, соображал как обычные дети, но мне не повезло родиться не совсем обычным детем. Я рожден с первородным телом. Моя мать имела первородное телосложение, мой отец тоже, но также у отца было первородное телосложение хаоса, а оно не может существовать в гармонии с другими элементами, потому моя мать, вынашивая ребенка с таким же телосложением, не смогла оправиться после родов». Треск. Витек отбросил щепки карандаша и достал со стола другой. «То, что у меня телосложение хаоса, ставит меня выше смертных, как и бабушка. Повзрослев, я не состарюсь и не умру, пока не износится моя душа и я не сойду с ума. Смерть души – это самое главное проклятие таких, как мы. Но, кроме того, у нас есть шанс развить душу и создать бессмертную неистязаемую временем душу, Именно этому посвящают жизнь все носители первородных тел, но есть исключение. Я это исключение, то есть почти 99% людей с телом первородного хаоса. Для того, чтобы обуздать хаос, составляющий наши тела, нам приходится тратить в 10 раз больше интеллекта, чем любому другому идущему по пути развития души. Мы прокляты. Пеньк. Виктор процедил сквозь пальцы крупинки, в которые превратился камень души. Он взял с чемодана уже 2 камня и, осмотрев еще 4 камня, уселся писать дальше. Я нашел способ. Точнее, Витек подарил мне его вместе с памятью 2 своих жизней, и 1 жизни того старика Гилберта. ХМ, повезло мне не наткнуться на этого урода. Так вот о способе: если я украду чужой интеллект, то я смогу преодолеть необходимые требования по интеллекту для развития тела хаоса, но у меня недостаточно камней души. Витек закрыл тетрадь и бросил в стол. Он вытащил остальные камни душ с чемодана и, ухватив их в горсть, прикрыл глаза, сев в позе лотоса на полу. Один за другим кристаллы осыпались песком сквозь пальцы. Он встал, стряхнув руки и взяв из чемодана 8 ядер крысаков 2 сантиметра диаметром, покатал их в руках. Смотря сквозь кристально чистые шары без грамма примеси, Виктор изумился. Разница с тем ядром, что было у девочки с памяти крысы, Витек и не подозревал, какие сокровища создал в себе, забив в них жизни и души сотен узников. Виктор сделал пару жестов пальцами, и шары сцепились с друг другом невидимыми узами. Теперь это четки с 8 прозрачными бусинами без грамма колебания волн энергии, они были похожи на обычное стекло. Виктор сделал еще один жест, и свет в комнате погас. Выйдя в коридор, он поймал молодую горничную и сказал: «Приберись в комнате, я там насорил». «Слушаюсь, молодой господин». Когда горничная проходила мимо, Виктор неосознанно шлепнул ее по заднице. Когда она обернулась, то увидела, как Виктор ухмыляется, а потом улыбка сползла с лица 11-летнего мальчика, и он покраснел до ушей. «Прости, не в себе с самого утра, как будто бес вселился. Хрясь, ай, я же извинился. Я хоть и убираю в доме твоей бабушки, но эта служба идет в оплату за ее обучение. Я ее ученица, я настоящий маг, не забывайся, молодой господин. Ну, я тоже мог бы кое-чему тебя обучить». «Чему же?» Виктор опять покраснел и убежал, придерживая рот. Горничная нахмурилась, а потом выпучила глаза и тоже покраснела. Она хотела еще раз выписать леща пиздюку, но он уже слетел с лестницы. «Блядь, и это тот ублюдок хаоса? Похоже, у него уже наступил тот самый возраст, и чем он меня научит своей пипеткой, сопляк? Хотя он забавнее, чем те 2 спермтоксикозных дебила». «Виктор, уже отдохнул?» «Да, бабушка, Валерия уже вышла с комнаты, ты же знаешь, она зубрит книги. Думаю, в ее возрасте рано думать о развитии души, что толкнуло ее на поступление в государственную академию. Она хочет вылечить меня». «Что? Ничего, где рыба? Сейчас Джек и Джон придут, и я прикажу принести рыбу, а ты иди и позови Валри». Виктор еще раз окинул взглядом красавицу с темно-русыми волосами. Бабуля сидела в кресле-качалке, листая книгу. Сейчас ее волосы не были собраны в гульку, как в то время, когда она рыбачила, а свисали свободным хвостиком с плеча. Ее бриджи и футболку сменила клетчатая рубашка и легкая серая юбка чуть ниже колен. В Викторе поселилось сомнение в ее столетнем возрасте, но он понял, что это отголоски здравого смысла смертных из другого мира, и поднялся наверх стащить двоюродную сестренку вниз. Он прихватил в своей комнате тетрадь и карандаш и пошел к Валере. Она стала его старшей сестрой и семьей. Она защищала его и опекала, пока он был обычным ребенком среди бессмертных. Ее мотивы поступления в академию Виктору ясны: девочка уже не может справиться с 2, а вот и они. «Апа, Витя, куда это ты пропал, когда мы должны были идти рыбачить на озеро? Ты, наверное, не понимаешь, как тяжело бабушке было выделить целый месяц на то, чтобы наладить с нами отношения. С ее силой и статусом ей едва хватает времени на семейные дела, а ты лишаешь ее шанса отдохнуть и заставляешь за себя волноваться». Пока Джон трепал языком, Джек приблизился и замахнулся на Виктора рукой. «Херакшурх, какого хуя ты творишь? А-а-а». Витя на рефлексах буквально подмел пол, бросив Джека через бедро и поелозив его лицом по лакированному полу. Джон проглотил язык, пока Джек матерился, расплющив морду на полу. Виктор же, вывернув руку Джека босой ногой, давил в пол его башку. «Нихуя себе, Виктор Сергеевич, хорошо, что я не был враждебен к горничной, а то подмел бы пол этой красоткой, и она потом сожгла бы мою задницу магией». Внутри он был в шоке, но снаружи безразличное лицо Виктора спокойно наблюдало за Джоном, вселяя холод в его трусливую тушку. Даже его отец не мог так управиться с борзыми оболтусами 15-14 лет, а тут ублюдок втоптал их в дерьмо носом. Витек, не бросив и слова, переступил на обессиленного болью в плече Джека и спокойно прошел мимо Джона. «Здесь ваш отец ваши задницы не спасет», — Джона пробрало от бормотания Виктора, и он вспомнил, что рассказывали о телосложении Хаоса, оно даже на базовом уровне вдвое превосходит в силе другие, и Виктор никогда не проявлял агрессии в сторону его обидчиков. Как оказалось, он боялся мести от родителей. Какой коварный ублюдок. Витек без стука вошел в комнату Валерии и, закрыв дверь, крикнул: «Лерка, я сошел с ума. Ну, бывает. Я только что расплющил Джека по полу. Да ты с ума сошел. Так вот что это за грохот был? Тебя не убили?» Наконец-то 13-летняя девочка с темно-русым, как у бабушки, волосами, завязанными в хвост на затылке, повернулась к нему и окинула взглядом, ища синяки. «Они перепугались еще больше меня. Я сам не знаю, зачем я это сделал, просто не думал, и все само получилось», — когда он дернул рукой. Она улыбнулась и, повернув голову на кучу тетрадей, пробормотала: «Давно уже пора, я же говорила, в теории ты сильней, явно это подростковое, скорее старческое. Мой мозг постепенно захватывает толпа старикашек, и я могу только смотреть и делать вид, что все в порядке, нужно больше дисциплины. С завтрашнего дня делаю зарядку», — хныкплак сожаления об утерянной репутации послушного мальчика. «Что ты там читаешь?» «Вступительные материалы. ХМ». Виктор вытащил произвольную книгу, пролистал. Эту книгу крыса прочитала, когда у него и его спутниц появилась соседка, поступающая на ученика мага. «Ты хочешь стать учеником мага? Я думал, эти книги нужны только смертным». Виктор не особо интересовался магией, которой у него не было и шанса овладеть. Но теперь с возможностью увеличить интеллект он когда-то сможет заниматься магией, и память крысака, и его упражнения. Виктор попробовал направить внутреннюю энергию первородного тела, создавая пентаграмму. Она почти обрела форму, но рассеялась. Атрибут хаоса не подвластен ему, пока не подвластен. «Цок!» — Лерка выпучила глаза, уронив карандаш. «Что ты только что сделал? Точнее, как? Эти пентаграммы невозможно запомнить», — окинув книгу взглядом. «Ты практиковал?» «Немного, все-таки я не должен сдаваться, пока сам не проверю». Лерка окинула взглядом книгу и, поджав губы, подсунула ему другую. «Вот здесь не подскажешь». Лерка присела на шею Витька, требуя от него пересмотреть и объяснить, как он понимает все эти магические штуки. Виктор иногда пользовался крысиным опытом, но чаще ему помогал опыт ублюдочного старика Гилберта. Он за свою жизнь несколько раз становился учеником мага и настоящим магом, меняя свои старые тела на молодые с хорошим телосложением и талантом. Их оторвало от книг горничная. Когда они спустились по лестнице, то в столовой нашли Джека и Джона, отводивших глаза. А бабушка ухмылялась, смотря на Витька, похоже, на него настучали, но бабушка у Витька не особо парится о способностях внуков, ведь с ее силой она сможет защитить их всех, и ей важнее общение с ее семьей, чем взращивание породистых жеребцов, потому не стала даже осуждать Виктора и заикаться о детской драке. «Садитесь, ешьте, у меня будут занятия с ученицами после обеда, можете поприсутствовать, если интересно». У Лерки загорелись глаза. Джек не особо радовался, но Джон навострил уши. Он всегда был головастей старшего брата. Сожрав по куску жирного толстолобика и еще кучу гарнира из разнообразных овощей и растений, Виктор почувствовал ностальгию за своей любимой приправой, но сейчас чеснок чёрой лилии — это пиздец какая отрава для его организма, и тем более это растение очень редкое на святом материке. Не то чтобы он планировал снова выработать иммунитет к ядам, но и это лишним не будет. Но с физиологией перворожденных крысок не был особо знаком, ведь нельзя джинов ставить в ряд с обычными перворожденными, потому мальчи Виктор не доверял опыту врачевания крысока. Доживав рыбу, запив чайком с вафлями, Лерка потращила Виктора в зал ГД горничные, расставили столы и лавочки. Виктор понял, что его утреннее приключение изменило его жизнь, и, греясь в осеннем послеобеденном солнышке, разлегся на парте, бормоча: «Неужели это и есть дом? Это то, к чему так напористо стремилась крыса? Место, где есть те, кто о тебе заботится. Он же мог получить его и на варварском материке. Зачем он бежал?» Виктор замер, ему привиделись последние минуты жизни Виктора Сергеевича. Сила, чтобы защитить дом. Безграничная сила, с которой никто не захочет связываться. «Вот моя цель, наша цель. Ты что-то сказал?» «Нет, Лера, просто размышлял вслух. Виктор по привычке погладил Лерку по волосам, как крысок, и Виктор Сергеевич когда-то гладили мелкую и свою внучку. «Перестань, что ты делаешь?» Смущенная Лерка начала отбиваться. «Витек 3.0. Глава 2. Виктория вошла в зал, и все горничные начали рассаживаться, пока Виктор наблюдал за тем, как Лерка листает тетрадь. С другой стороны лавки кто-то подсел к нему и ухватил между ног. Все-таки еще не дорос учить, проказник. Лерка не заметила, как его приветствовала молодая горничная, да и Виктор не рыпался, а лишь спокойно улыбнулся, смутив этим девушку. Ее каштановые волосы были собраны в гульку, и небольшой белый чепчик четко контрастировал с ее румянцем. Чтобы успокоиться, горничная взъерошила голову Виктора, заставив его поправить челку. «Какая-то ты слишком тактильная, не слышала о личном пространстве», Витек возмущенно пробормотал, на что ехидная горничная подъебала Виктора. «Тебе около 10 лет, не выросло еще твое личное пространство, а ты, смотрю, за свои 16 с гаком, уже наела свои пространства, вон пуговицы еле держат это за пазухой». Витек не упустил шанс ощупать личное пространство игривой горничной, а она не сильно смущалась, делая скидку на возраст Виктора. Но внутри его башки сидела целая коллегия умудренных жизнью стариков и тщательно подбрасывали в подсознание Виктора, как лучше воспользоваться беспечностью соседки. Лерка не обратила особого внимания на то, как дурачится Виктор и его новая знакомая, да и бабуле было все ровно, пока Виктор опять не убегает в лес, чтобы свернуть себе шею, упав с какого-то дерева и т.д., потому она даже наоборот не мешала своей ученице нянчиться с ним. Но вот Джек и Джонни сходили зеленой завистью и бросали косые взгляды на сопляка и красотку. Нащупавшись молодого тела соседки по горло, Виктор понял, что горничная явно неравнодушна к нему, но скорее не в этом самом плане, потому позволил ей тискать и жамкать его, пока бабуля не начала лекцию. «Начнем с того, что в этом мире преобладает токсичная для смертных мировая энергия. Как выяснили исследователи, она имеет иномирное происхождение и уже давно осквернила несколько десятков тысяч километров Земли вокруг эпицентра внемирового контакта. Мы называем эту область Святой Землей». Виктор услышал это, и его мозг загудел вопросами и флешбиками из памяти крысы. Он подорвался, подняв руку. «Виктор, что такое?» «Бабушка, а ты знаешь, кто такая Гая или Кронос или...» «Замолчи». Бабушка, выпучив глаза, тяжело дышала, но немного успокоившись, посмотрела на ученицы, нацепив улыбку, успокоила себя и сказала: «Позже поговорим, не нужно мне лекцию срывать, твои вопросы не имеют к ней отношения, потому они подождут». Виктор сел и придушил бурные мысли, в его голове роились тысячи вопросов, но он молча продолжил слушать. «Так вот, токсическая энергия стимулирует метаболизм, заставляя клетки органических существ быстрее делиться, стареть и д.т., что ведет к износу тел смертных. Но также токсическая энергия – это легкодоступный источник питания для энергетических форм жизни вроде меня и других первородных существ. Я, конечно, веду род от людей, которые смогли трансформировать тела в первородные, как и многие из вас, но я родилась уже энергетическим существом от отца и матери с первородными телосложениями». Виктор нахмурился, когда заговорили о родителях, но Виктория, не обратив внимания, углубилась в преподавание и лекцию. «Эта токсическая энергия также используется смертными людьми и зверями для естественного преобразования тела в первородное. Конечно, все знают о неестественных путях развития каналов ядер и прочих имитаций систем естественной трансформации, но чаще всего они ведут носителей в тупик, а точнее 99% неестественных систем приводит к скоропостижной и мучительной смерти от истощения жизненной энергии». Виктор, следуя аналогиям из опыта крысы, понял, что эти 99% включали все методы, собранные сектой Черной Лилии, кроме, собственно, трансформации Джина, потому эта техника очень ценна своей универсальностью и процентом успеха. Он решил при возможности держать ее в тайне и когда-нибудь поработать над ее улучшением до местных стандартов, которые были неожиданно завышены. Каждая техника медитации и самогипноза должна положительно влиять на рост вашего интеллекта, иначе вы рискуете повредить свою душу тем, что ваше тело будет потреблять слишком много духовной энергии, то есть эфира. Виктор провел аналогии между эфиром и водицей, наполняющей сосуд интеллекта и обеспечивающей рыбку сознания питательными веществами. Но вот тело, как понял Виктор, что тот сосуд души может нормально восстанавливать уровень водицы лишь в подходящей среде. Если энергия тела будет слишком рыхлой, то она не сможет скапливать достаточно эфира, а если слишком плотный, то сосуд души не сможет нормально поглощать тела эфир. Именно поэтому в развитии тела и души важна сбалансированная техника медитации и понимание своего тела и души. Вы когда стали моими ученицами, то я обязалась дать вам возможность справедливо обменять ваши ресурсы на подходящие техники медитации первого уровня, а также я укажу подходящие именно вашим телам и душам техники, но покупать их или другие – это уже ваш выбор. Кому как не вам лучше знать, как вам прожить собственную жизнь и каким путем развития пойти. У бабушки в горничных были лишь первородные настоящие маги, они уже давно прошли период ученичества в организациях, связанных с Викторией, и она отобрала их как своих учениц по разным причинам и поводам. У них разные жизни и судьбы, разные обязательства и цели, но все они проведут несколько лет, работая на своего учителя, чтобы отработать плату за ученичество у Виктории. Некоторые из горничных слышат эту лекцию не первый раз. Подобно как Виктория проводила отбор учениц, и конечно это делалось раз в год или два, также периодически ученицы покидали Викторию на время или навсегда, следуя своим целям на жизнь. И вот сейчас была лекция приветствия, на которой Виктория закладывала основы мировоззрения, на которые она будет ссылаться в других лекциях. Возможно, новые ученицы все это знали, но теперь они будут уверены в том, что именно имеет в виду Виктория, говоря эфир. Также эти основы здорово помогли Виктору осознать принципы магии и расширили его кругозор, а Лерка бешено строчила иероглифы, конспектируя лекцию. Виктору повезло получить метод запоминания крысока, которые происходили из мира, переполненного информационными технологиями. Если сравнивать соображалку аборигенов этого мира с миром Виктора Сергеевича, то понимаешь, что русский человек приспособлен решать ребусы, кроссворды и запоминать информацию лучше, чем местные, выросшие на книгах, исписанных иероглифами на трех независимых языках, то есть, местная элита скорее гуманитарий, чем технари и математики. Но способности мозга первородных существ заведомо превосходят органических. Даже если взять сам интеллект, то он в геометрической прогрессии усиливает функции сознания и дает ему место для роста, а значит, с должным объемом интеллекта даже гуманитарий сможет вычислять как суперкомпьютер, даже несмотря на то, что будет делать это в уме столбиком. Виктор перестал отвлекаться и продолжил вникать в местную науку и естествознание. После лекции Виктор выпил чай, и Виктория увела его в свой кабинет. Закрыв дверь на замок, она посмотрела на мальчика холодными глазами. «Откуда узнала Гае, Кроноси и остальных? Сложно объяснить, но ты должна понимать, что я все тот же, кем всегда был. Просто маленький Виктор, похоже, остался в прошлом, как и маленькая Виктория». Бабуля ничего не ответила, подошла к металлическому шкафу и достала оттуда какие-то увесистые приборы с кучей толстых шланг. Она усадила Виктора и, облепив его чем только смогла, начала высматривать кучу стрелочных датчиков. Виктор привык к этому, потому что его уже не раз проверяли этим же прибором. У него телосложение хаоса, и ему нужен особый уход, потому что из-за роста атрибута хаоса в теле у него может начаться снижение интеллекта. Бабула, нахмурившись, несколько раз перепроверила данные и, сняв все приборы, упаковала их в сейф, но когда она его закрыла, то, обернувшись, у нее в руке был магический инструмент, точнее оружие, и она направила его на Виктора. Виктор не понимал, откуда у него столько стали в нервах, но он даже не почувствовал ускорения сердцебиения, возбуждения или страха. Он спокойно смотрел в глаза Виктории, пока она целилась в него, но женщина опустила оружие и упала на колени, содрогаясь в слезах. Виктор подошел и приобнял ее, она взяла его лицо и всматривалась, бормоча: «Прости, доченька, я его не спасла, я не могла его сберечь». «Не надо, бабушка, я все тот же, просто теперь у меня есть знания других людей. Ты не понимаешь, манипуляции душами и сознанием — это всегда опасно, даже если сейчас ничего не происходит, то позже ты станешь другим». «Все хорошо, теперь я в этих делах специалист, я смогу позаботиться о том, чтобы остаться самим собой». «Теперь, то есть ты, уже получил полный доступ, объясни с самого начала». Виктор рассказал, как встретил крысока и его предсмертные переживания перед тем, как он передал Виктору все, что от крысока осталось, рассеяв свою личность после попадания в мальчика. Его безвольное сознание плавает в сосуде души Виктора и служит промежуточным звеном между воспоминаниями крысы и Виктора, держа их в куче как библиотеку знаний и воспоминаний. Виктор мог бы уничтожить это безвольное сознание, но тогда его голову наводнили бы фрагменты хаотичных знаний и воспоминаний. В начале слияния душ из-за маленького объема интеллекта Виктор был немного не в себе, потому как чужое сознание угнетало его в маленьком сосуде души, но когда он поглотил камни душ, то смог расширить его и не особо пострадать от отката из-за того, что мертвое сознание крысы уравновесило баланс выросшей души. В противном случае из-за насильного увеличения своей души его сознание не смогло бы впитывать тела эфир и появился бы дефицит эфира в сосуде души, что грозит слабоумием и в худшем случае комой. Но мертвое сознание крысы увеличило контроль Виктора над своим телом и эфиром внутри этого тела, потому он наоборот повысил свою сообразительность. Тело Хаоса само по себе было тяжелым в контроле, но эфир копило лучше, чем другие, и смогло бы питать и 10 таких паразитов, лишь бы они сами черпали с тела эфир. То есть теперь это что-то вроде симбионта, Виктория размышляла вслух, но Виктор возразил, полагаясь на знания Гилберта. Нет, это что-то вроде того, что я паразитирую на мертвом познании, заставляя копить для меня питание, также в бонус идет доступ к опыту и знаниям этого сознания. Короче говоря, я теперь не тот слабоумный пугливый мальчик, у меня есть инструмент, чтобы сдвинуть мое развитие с мертвой точки, где моя душа только и работала на сохранение тела рабочим, теперь мое тело питает с запасом чужое сознание, дав волю моей душе. Виктория все-таки решила проверить внука на всякие подвохи и трюки замедленного действия, но прикоснувшись своим духовным телом в душу внука, поняла, что ситуация еще лучше, чем представлял мальчик. И сознание ребенка потихоньку поглощает чужое, пользуясь преимуществом своего поля битвы. У старушки как камень с души спал и, отвлекшись от этих потрясений, спросила: «Так значит, ты специально облапал мою ученицу? Что, уже зреешь не по годам?» Виктор проглотил язык, но, собравшись с духом, начал объясняться. «Я то сам не особо, но руки сами это делают. Я не могу сопротивляться, когда понимаю, что это останется безнаказанным. Хм, хитрюга». Ухмыляющаяся бабуля не стала его ругать или презирать. Ее умиляло растерянное и смущенное лицо мальчишки. Она его притянула к себе в объятия и взлохматила волосы. К ней у Виктора были совсем другие чувства, чем к незнакомой ученице. Он моментально вырубился в ее теплых руках. Виктория не знала, как поступить с Виктором. Но бросить его без присмотра нельзя. Но брать его с собой на работу — у нее слишком тяжелая и серьезная должность, и водить экскурсии для своего внучка начальство не поймет, а рассказывать о ситуации внука она не хотела. Ученица наливала Виктории чай, и наставница узнала про казницу. «Что, подбиваешь клинья к моему внуку? Хочешь быстрый карьерный рост? Ни в коем случае, полковник, то есть госпожа. Он сам меня шлепнул по заднице, этого он сам откуда-то нахватался. А еще он сильный. Хмм, у него же телосложение Хаоса, ты же знаешь, что будет, если спутаешься с таким. Нет, он сильный не из-за телосложения. Его методы рукопашного боя очень специфичны. В зале я сама убедилась, пока баловалась с ним. Он обходил мою защиту, как только находил лазейку, он сильный». У бабули была фотографическая память, и она вспомнила неуклюжую возню горничной с ее внуком. У бабушки зашевелились волосы, когда она представила в руках внука нож как бог черепаху, а эта горничная — одна из элит военных магов Академии. «Как думаешь, он сможет?» Горничная не сразу поняла, но вдруг ее лицо застыло. «Он же ребенок, не лишайте его детства. Прости, что разочарую, но он не сможет выжить, если и дальше будет ребенком. Сама знаешь, что произойдет в скором времени. Октябрь, 2-го года возрождения крысока в этом мире. Северный Альянс объявил войну магическому королевству. Виктория Грейрат, как преподаватель военной академии, была мобилизована в армию, и ей отдали в командование полк настоящих магов вместе с Викторией. Без лишних соплей на фронт пошел и 11-летний Виктор Грейрат. Там он в ноябре отпраздновал свои 12 лет. А по Виктория Грейрат. Глава 3. Виктор не особо вникал, кто был инициатором конфликта, но он понимал, что его бабуля попала в самое пекло, и ему придется наращивать силу и авторитет, чтобы хоть как-то влиять на судьбу бабушки в тяжелые для нее времена. Потому он сразу записался на кадетские курсы и, закончив их с отличием, немедленно напросился у бабули под крыло. Он плевать хотел на косые взгляды и пиздеж о том, что старуха своего любимчика прет вверх. Если у кого-то хватало хоть немного мозгов, то он понимал, что значит звание сержанта сразу после окончания месячного курса. Пацан в свои явно превосходил в способностях здоровых 18-летних мужиков, которые выходили оттуда обычными рядовыми, а со связями эти мужики могли рассчитывать только на звание ефрейтора, место командира отделения и 9 человек под командование, в то время как у Виктора было под командованием 3 таких ефрейтора и 27 рядовых. Но это все были не обычные рядовые, а личные телохранители полковника Грейрат. Все синели от зависти, смотря на этих мажоров, и Виктор выделялся на их фоне как курица в стае гусей. В первые дни Виктор заметил разъебанность дисциплины этих богатых парней, решивших прокатиться на спине его бабульки до очередного звания и новых должностей, которые такой элите положены по всем законам армии. Но Виктор Сергеевич в прошлой жизни был сержантом спортроты, и там он четко уяснил, как установить субординацию с подчиненными, и поделился с мальчиком своим опытом. Превратив в кровавое месиво десяток рядовых, он понял, что значит красный штамп элита в резюме его подчиненных. Это значит, что они могут сравняться с силой Виктора только если нападут трое сразу. После того, как он заставил свой взвод стоять в упоре лежа, слушая о том, как им повезло удостоиться чести защищать любимую и единственную бабушку своего командира взвода, парни поняли, что должны вложить всю душу в то, чтобы полковник Грейрат не испытывала стыда за них и дискомфорта под их опекой. Виктория читала доносы от десятков госслужащих, на которых надавил угрозами Виктор, чтобы занять место поближе к бабуле, а потом посмотрела и на самого виновника внезапного стечения обстоятельств. «ХМ, смотрю, ты уже познакомился с моим взводом охраны, ну и пусть. Мне даже удобнее, если ты будешь в поле зрения. Я хочу войти в курс твоих дел, чтобы лучше исполнять работу. Рассказывай». Бабуля дернула веком и махнула рукой двум пандам ростом под 180, чтобы они скрылись с глаз. Рядовые шустро и грациозно съебались в ужасе. Переведя дыхание, она спросила: «Куда ты лезешь? Думаешь, что это пустяки? Это ты куда лезешь? Знаю, что такое фронт, и ты, я не позволю никому отбирать у меня семью, даже этому королевству. Не смей произносить такое вслух. Я сильна достаточно, чтобы уверенно выжить в любом бою, но если заподозрит в измене, ты знаешь, что светит семье Грейрат. То есть наша семья – это рычаг, которым они на тебя давят. За нашу длинную историю мы нажили десятки неприятелей, и чтобы выжить, мы должны полагаться на королевство, как и множество других благородных родов. По сути, королевство и состоит из этих благородных родов, решивших вместе создать организацию для своей защиты. И я один из участников правительства этого королевства, просто должность не яркая, как у некоторых. Но мой отец, он имеет вес в государстве, и я представляю его фракцию на фронте, как и ты, раз влез в это дело». Виктор понял ситуацию и, постояв с пустым взглядом, снова спросил: «Кто наш враг и сколько нужно их убить, чтобы оправдать ожидания нашей фракции?» Виктория откинулась в кресле, сдаваясь. «Помнишь, ты упомянул Гаю? Это имя редко всплывает на низких уровнях, а Кроноса вообще помнит как того, чью личность нужно вычеркнуть как предателя людского рода. Но сейчас суть в том, что наши враги, мы с ними не сможем примириться как потомки Гая, они потомки другого прародителя, ледяной великан Имир. Он, как и Гая, был одним из тех, кто бился с вторженцами с иного мира и были осквернены иномирным излучением. Они, как Гая и ее потомки, перестали быть чистыми жителями изначального мира и теперь зависимы от святой земли. И у нас эта святая земля лучше по условиям, чем их родина. Вот и вся причина войны, которая уже циклами происходит каждые 100, а то и меньше лет. При моей молодости мне довелось воевать, и я смогла получить приличный старт для карьеры, а дальше связи отца. Как видишь, с тех пор моя судьба связана с борьбой с потомками Имира». Виктор прихуел от того, что пазл начал собираться, и теперь он понимал, какие масштабы примет конфликт. «Это священная война, в которой обстоятельства другой стороны не берутся в учет, где не нужно брать пленных, потому как они на генетическом уровне ненавидят друг друга, такие войны. Почему ты скалишься, Виктор? Тебя это забавляет, бабуль? А это ничего, если несколько вражеских отрядов сгинут без следа? Такие войны — самое подходящее место для аморальных и бесчеловечных экспериментов, за которые в мирное время казнили бы, спустив кожу живьем и скормив птицам». Бабуля поняла зловещий умысел внука и: «Не дай никому связать себя с темными делами, и позаботься о том, чтобы свидетели молчали». Виктория прожила в этом мире уже больше сотни лет, и ее мало заботят люди вне семьи, а тем более враги. Она знала, что у Витька есть много инструментов для увеличения личной силы, но мало пространства для маневра. Война – это его единственный шанс безнаказанно творить, что захочет, и она лишь поддержит его устремление к власти, каким бы оно ни было. Это и называется материнская любовь. Начало зимы принесло тяжелые тучи, которые сулят снежную бурю. Мелкие стычки разведчиков разбавило крупномасштабное движение войск северян. Вооруженные копьями, мечами, щитами рядовые прикрывали учеников магов с волшебными инструментами. Щиты у мечников тоже были инструментом, блокирующим магический урон. Это был аналог самоходной крепости, где копейщики и мечники защищали основную огневую мощь, то есть ученика мага. Волшебные танки, мать его дери. Пробормотал Виктор, смотря на пеший экипаж ходячей крепости на полигоне. Его бабуля взяла его посмотреть на тренировки рядовых разных подразделений, и память другого мира наложилась на зрелище перед глазами мальчика. В теории ученик мага может своим волшебным инструментом долбить стену крепости или по войскам в полукилометре от него самого. В это время мечник обеспечивает барьер энергии на случай контратаки с крепости, и когда исчерпается прочность барьера, то их отряд должен отступить. Копейщик полностью отвечает за ближний бой, а мечник охраняет ученика мага, который активирует инструмент, чтобы всех убить одним ударом. Такие методы постройки отрядов по три терции определили дальнейшее развитие военной тактики королевства. Также были и специализированные отряды вроде взвода охраны Витька, там все спецы ближнего боя, и они несут службу только в помещениях, где живет Виктория, потому волшебные инструменты только добавят проблем и опасностей. Также не нужно списывать со счета настоящих магов, которые уже являются ходячей волшебной крепостью с оружием массового уничтожения. Когда такая тварь ворвется в стройные ряды волшебных танкистов, их барьеры плавятся после первого удара, а второй уносит целые взводы этих парней. Бабуля была на два порядка круче любого настоящего мага со званием лейтенанта. Она могла ебашить по полям сражения тактической магией и превращать тысячи людей в уголь или поставить вовремя барьер, чтобы основная масса войск пережила тактическую магию врага, то есть бабуля ходячая установка Град и ПВО, в теле 25-летней женщины. Масштабы воинов и волшебников Святого Материка не шли ни в какие сравнения с фокусами псевдомагов из варварского континента. Вся цивилизация варваров может быть стерта без шанса на сопротивление одной бабули. Виктор, ранее не вертевшийся в кругах настоящих магов, теперь понял, что мировоззрение крысы было слишком беспечным, и хотя он подозревал, что есть такие маги, что сравнятся с оружием мира Виктора Сергеевича, но не думал, что их так просто отыскать. У бабули было в подчинении десяток майоров с точно таким же уровнем силы, настоящие маги третьего ранга. После того, как позиции для засады были выбраны, полк отделил несколько батальонов и приказал им устроить штаб командования и укрепления на случай отступления. Первый батальон начал подготовку скрытой атаки, стал ожидать войска северян, укрывшись в окопах. Вторые ранги получали звание капитана, а первые – лейтенанта. Задача лейтенанта – это командование и защита взвода, капитана отвечал за роты по три взвода, а майор за батальон по три роты. Чаще всего лейтенанты связывали формации рядовых, создавая массовый волшебный барьер, образуя стену барьера, из-за которой по наводке лейтенанта 9 волшебных танковых подразделений гатили по врагам, иногда меняя позиции. Капитаны могли связать три взвода в настоящую волшебную крепость, построив треугольный форт их стен с позициями лейтенантов на вершинах и капитана в центре. Вот тут такие формации превращались в пламенных драконов, давящих огнем и молниями любое войско, напавшие на них. Сейчас первый батальон расставил трем позициям такие роты крепости, и майор связал их, обеспечив общение и прямое командование ими. Виктория и ее внук наблюдали за этим со стороны. Через час после того, как последние маскировочные иллюзии были установлены, из-за холмов послышался шум марша, и они увидели стройные ряды северян. «Их мало, нам хватит с головой, они не такие, как мы». Виктор взвесил намученный в арсенале двусторонний метровый меч вроде Гладиуса, который затянул на три десятка килограмм, но для его тела Хаоса такой меч был как гусиное перо. «Даже не думай, эти парни тебе не по. Вот сучонок». Виктория подавила ярость и импульс пустить погоню за щенком, но она не смогла его засечь даже в радиусе километра. Похоже, его наследие от крысы было немного серьезней, чем предположила Виктория. Она решила верить в своего внука и продолжила наблюдать за войсками врага. «Размелите этих северных собак в фарш, парни». Как только задние ряды сотни тяжело бронированных воинов прошли невидимую грань, сотни молнии ослепили. «Хирт, поднять щиты! Хирт, щиты!» Несколько вскриков, и среди холмов стояли десяток стальных шаров, которые купались в молниях, но металл брони сверкал зеленым светом и не давал молния попасть под нее. Вскоре эти шары одновременно показали отверстия в броне, и оттуда вылетели струи пламени в три направления. Иллюзии рассеялись, и барьер треугольных крепостей задрожал, пока пламя его плавило. Стальные формации северян не стояли на месте, а с уверенным строевым шагом двигались на крепости. Капитаны с лейтенантами приготовились и слаженно отработали комбинацию. Под тремя стальными формациями северян земля взметнулась, раскидав в стороны три десятка бронированных солдат и не дав врагу перевести дыхание, Капитан завершил комбинацию, начатую лейтенантами, поливая лежачих на земле воинов плотным облаком пламени. Некоторые из врагов расплавились в металле своего доспеха, другие рангом повыше прерывисто мерцали, пока отступали к друг другу. В стороне других крепостей происходило то же самое, и вскоре всего полтора десятка воинов в раскаленных до красна доспехах решили прорваться и убежать в лес, но тут уже слаженная атака трех капитанов и девяти лейтенантов превратила их в ком металла невыжженной земле. «Похоже, пленных не будет», — пробормотал майор, ответственный за разведку. «Я бы так не спешила». Виктор краем глаза видел приемы полка бабули, пока убегал в лес. В его теле циркулировали тонкие струйки праны, имитируя акупунктуры, каналы и чакры. Все это он едва держал в куче. «Блядь, то, что у меня в отличие от грызунов есть большие пальцы, это, конечно, супер, но из-за того, что крысок привык к своему телу больше, мне теперь не хватает хвоста для баланса». Едва справляясь с активацией ускорения и всех полезных плюшек каналов восьми чакр, мелкий пацан в полной невидимости гнался по лесу за десятком одетых в темные меха бойцов. Похоже, это должны быть именно те разведчики, которые не справились с разведкой для северян. Но их никто не обвинит в смерти отряда, потому что маскировку в исполнении мага третьего ранга редко заметит и сам маг третьего ранга. Но Виктор не даст шанса этим слабакам принести вести северянам. Подкравшись к замыкающему процессию разведчику, Виктор буквально вырвал его из реальности, втянув в эффект чакры иллюзии. Никто не заметил пропадающих силуэтов, пока их не осталось шестеро, и оглянувшийся разведчик краем глаза не заметил, как полупрозрачное существо липнет на спину его товарища, заламывая тому голову назад и беззвучно разбивая ему трахею своей рукой. Враа-ак-хак! Его вопль растворился в темноте, оставив четверых испуганных развжиков. «Где он?» — он кричал рядом. Теперь Виктор влетел в толпу не таясь, и полупрозрачная тень сцепилась с четырьмя черными силуэтами, но когда растворялась атакующая тень, эти четверо только и могли лупить в пустоту. Витек вынырнул и перебил горло одному из воинов, но когда тот упал, то один из троих оставшихся немедленно отрубил голову раненому. Витек понял ошибку и втащил этого предателя в пустоту, ебанув его броском от ближнее жерева. Вскоре два разведчика стояли спиной к спине. «Нам крышка, отсчет важен, я отвлеку, а ты беги». О! Вдруг решивший стать жертвой разведчик потерял чувство спины товарища, а следом и сознание. Виктор тащил из леса черный силуэт, его встретили охуевающие солдаты и, расступаясь, подхватили на носилки. Черный силуэт, скрученный веревками, как жертва японского садомазохиста. Он не подавал признаков жизни, но пульс прощупывался, а этого для начальника разведки было достаточно. «Виктор, что за заразу ты притащил в этот раз? Что-то ушастое и аморальное. Прирезал всех своих раненых коллег, не дав им попасть мне в руки». Витек подошел к бабуле и вложил в ее руку камень души, и прошептал: «Но я кое-что смог наскрести по их карманам. Ты, я распоряжусь, чтобы отправить отряд за трупами, проведи их и покажи, куда разгрузить». Медики собирали тела со сломанными трахеями и одно с отрубленной головой. «Бля, жалко то как, эльфийская красотка на рынке рабов стоит немало, а вы так безжалостно. И не говорите мне, что это их начальник им горло раздавил, я вижу синяки в форме ваших пальцев, мертвы, пакуйте нахуй». «Блядь, какое расточительство». Виктор покривился, смотря на отрубленную голову, и заткнул болтливого коллегу сержанта медслужбы. «Быстрее подняли и унесли, пока они тут червей не начали ронять. Распустили вы свои языки, там, в тыловых батальонах. Смотрите, чтобы я к вам переночевать в гости не пришел и не рассказал о важности службы на благо моей бабушки». Выгрузив трупы в сараях, Виктор распорядился, чтобы безголовую отнесли куда-нибудь нахуй. Выставив часовых из своих подчиненных, он начал нажимать на тушки девушек в определенных местах, впуская струи чакры в их каналы. Если с развитием каналов праны можно полностью, то методы развития этих эльфиек позволяли задержать дыхание на несколько часов, но эти девушки не были первородными существами. Они едва прошли стадию закалки кости и мозга и не сформировали ядра праны. Но сила и жизнестойкость этих эльфиек очень внушала. Крак стающих на место хрящи горло, судорожный вдох, перешедший в кашель кровью. Пошарив глазами, девушка поняла, что ее только что воскресили. Глава 4. Первое, что она увидела, это ангельское лицо светловолосого мальчика. Первое, что она услышала: «Зверобог вернул тебя к жизни, чтобы возложить на тебя великую миссию, превосходящую в важности разницу между расами, смертными и бессмертными». «Какую?» — прошипела травмированным горлом девушка. стать апостолом и нести его волю в мир. Девушку накрыл тремор, но быстро отойдя от него, она поняла, что мальчик стащил ее на койку и втащил на стол другой труп. Она была парализована ниже шеи. Пока она соображала, второй труп судорожно задышал и сипло завизжал. «Зверобог вернул тебя к жизни, чтобы возложить на тебя великую миссию, превосходящую в важности разницу между расами, смертными и бессмертными. Ты станешь апостолом и будешь нести его волю в мир. Убей меня, ты не получишь от меня и капли информации». Тут эльфийку покинуло наваждение, и она поняла, что недавно столкнулась с войсками южан, она в плену. Тем временем Виктор завязал рот дикой женщине, затолкав внутрь тряпья, и уложил ее на койку рядом с первой реанимированной. Эльфийка набралась смелости и спросила, сколько мы были мертвы. Витек, рихтующий горло третьей покойницы, бросил пару слов. Чуть больше 2 часов, я едва спас ваши обмороженные конечности. Еще чуть-чуть и пришлось подрезать пальцы на ногах и растить новые, но у вас сломаны шеи, и вы все ровно не заметили бы этого. Еще один писк. Зверобог вернул тебя к жизни, чтобы возложить на тебя великую миссию, превосходящую в важности разницу между расами, смертными и бессмертными. Ты станешь апостолом и будешь нести его волю в мир. Как заезженная пластинка, повторил Виктор. Эта пациентка не болтала лишнего. Не пытайся откусить язык, если зверобог достал тебя из могилы для миссии, то откушенный язык это пустяки, но тебе будет очень больно. Снова он уложил на койку свеженькую, а на стол порченую. Так прошло около получаса, и каждую встречало оповещение о миссии зверобога для них, собрав 8 штук. Где остальные? Одной наш капитан отрубил голову, его тоже нет. В их переговоры встрял Виктор, уложив говорящую девушку и добавив, зверобог мог вернуть вашу подругу, если бы вы поделились своей кровью с ней, но было слишком поздно. Того засранца, убившего ее, я отдал вашим бывшим врагам, и теперь его пытает маг 3-го ранга. Вы к нему уже имеете отношение, вас записали в покойники. Кроме того, вы уже умерли за то, за что шли сюда воевать. У вас не осталось долгов перед миром, но есть перед зверобогом. Кончай ебать нам мозг, демон. Не знаю, как ты все это провернул, но на этом все. Больше мы не собираемся слушать твой бред о еретических богах. Мальчик, не сбросив улыбки, ответил. Мне насрать, будете вы слушать или нет, зверобог возьмет свои долги сам. Он достал стеклянные бусы и, сделав несколько жестов, рассоединил цепи и стал тыкать бусинами в оголенные участки тел парализованных девушек. Бусины, выпуская ростки, вкапывались в мясо, разбрызгивая кровь девушки. С кляпом он поднес предпоследнюю бусину к уху, и ее истошный визг привел в чувство неощущающих своих тел эльфиек. Тело выше шеи они чувствовали, и оставшаяся последней девуша увидела извиняющуюся улыбку. «Ты была первой и самой послужной, но тебе придется вытерпеть боль от этого». Стеклянная бусина пробила глаз девушки и закопошилась внутри, пуская корни в череп. Она сцепила зубы и терпела, пока смотрела на мальчика целым глазом. Тот, прислонившись к ее голове, выпустил сферу света в ее череп. Он побледнел, но проговорил. «Прими семя зверобога и стань апостолом». С остальными он провернул то же самое, под конец рухнув без сознания. Виктор проснулся в окружении 8 голых эльфиек. «Неужели я такой мелкий?» Невольно вырвалось у него, когда он невольно смог увидеть себя с помощью зрения одной из эльфиек. Те немного смутились, прикрывая тела. «Блядь, никак к этому не привыкну. Зачем втирала зверобоге? Тебе было прикольно, да, пиздюк? Перестань, он просто отвлек нас, ты же теперь сама понимаешь, что он делал. Эти девушки теперь стали больше клонами крысока, чем эльфийками-разведчиками Северного Альянса. Они слились с копиями мертвого сознания крысока и ядрами, насыщенными жизненными силами десятков узников. В них преобладает личность крысока, но она лишь накладывается на сознание эльфиек. А все потому, что у крысы не было кода души, и он мог, только приклеившись к чужой, перевоплотиться в этот мир. «Стоп, давайте сразу усним», — сказал Виктор Грейрат. Витек рассеял свою личность, потому что он устал ходить кругами по тем же рекам крови. «Теперь мы унаследовали его опыт, и будем жить как носители этих тел, понимаете?» Эльфийки возразили. «Нет, я лучше новую жизнь начну, та бредятина, в которую я верила раньше, теперь ожится такой глупостью. Я больше не собираюсь умирать за чужие идеи, то есть я вообще не обираюсь умирать. Я хочу жить как крыса, стремясь к сил, способной обеспечить меня и моих близких безопасностью, но насчет родни, мда, согласна, наша эльфийская ментальность отличается от Виктора Сергеевича. Я хочу, чтобы с этого момента все мои дети росли, перенимая ценности именно у таких людей, как он». Голые самки хищно посмотрели на мальчика. «Эй, не балуй, вы хоть и джины, но непонятно, сможете ли вы выносить дитя с телосложением Хаоса. Тем более портить ваши тушки еще очень рано, они очень нежные в сравнении с моим или другими первородными, нужно развивать энергию души и пробиваться в ученики мага. Все самки синхронно цокнули языком, а та, что раньше была с кляпом во рту, добавила: «Все ровно там ничего еще не выросло, сучка». Витек, бросив это ругательство, осмотрел комнату и понял кое-что. «Где одежда?» «Истлела, слишком плотная была энергия в ядрах, но ты отлично обучил своих псов. Ни один Н сунулся внутрь, других нахер отправили». Виктор высунулся, свистнул одному с подчиненных, чтобы тот 3 комплекта униформы принес и плащи с капюшонами. Вскоре 8 женских фигур в плащах с капюшонами, шагая в 2 ряда за Виктором, прибыли в кабинет Виктории. То есть это мертвые разведчицы, они же раньше были смертными долгоживущей расы, но теперь я не спрошу, как ты их поднял с могилы, но скажи мне, ты уверен в том, что контролируешь эту нежить? Виктор нахмурился и понял, что тела, состоящие с атрибутной праны, чувствуются для других по-особому, но совсем не как другие первородные существа. Похоже на то, что джинны сливаются с окружающим миром и едва живы по сути, если выбить с них энергию атрибута, то их очень легко убить, но до тех пор хоть руку отруби, пока есть атрибутная энергия, производимая сосудом души, они возродят новую конечность из пепла отрубленной, впитав ее энергию в себя. Это похоже на хитпоинты из игры из мира Виктора Сергеевича. Пока есть хоть один хитпоинт, то тело может драться на полную мощность, но стоит выбить все хитпоинты, то лишняя неосторожность разрушит тело с сосудом души и убьет джина, но если он отдохнет, его сосуд души снова восстановит хитпоинты. Но суть в том, что они не нежить, и бабулька слишком легко восприняла увлечение некромантией своего внука. «Эй, ты меня не мешай со сквернителями могил, вот безголовую я не смог оживить, потому что мозг умер. Кстати, как-то кристалл души с сознанием, нашли спеца, чтобы пошарить, если нужно, то хотя нет, я не дам им сливать инфу о родственниках. Суть в том, что я просто вовремя провел реанимацию пациенток и потом, уже живых сделал такими, какие они есть. Это такое первородное тело, оно хрупкое, но его легко создать с нужными ресурсами». Виктория покивала, осматривая остроухих, и увидела, что их жесты и скучающий вид прикликаются с воспоминаниями о Викторе. «Они как-то связаны с тобой». «Ага, так что хрен разделишь, у нас есть много общего, буквально. Но они самостоятельные личности, хочешь пообщаться, не стесняйся. В это время втащить в мой полк 8 врагов я тебя разбаловала. Короче, я выпишу 8 пропусков для рабов, а ты уладь остальное, ты уже тут вроде освоился как дома». Виктор был рад, что все так просто, но не дай бог, ты их трахнешь, сука, не смей до 15 лет, а то это повлияет на развитие твоего организма. Скорее всего, не повлияет, но бабулька не сможет перенести такого бурного потока событий, как беременность 8 остроухих самок, да и войну нужно завершить сначала. И смотря на волшебные технологии и тактики, Виктор понимал, что войны здесь не займут дольше, чем время на дорогу до командного штаба и баз тылового снабжения армии Альянса. Все-таки люди всегда лучше всех умели воевать на истощение. Остроухие шкуры ехидно хихикая оттопырили мизинчики, смутив бабульку и внука тем, что уже так быстро стали позволять себе многое. «Виктор, это над чем они смеются?» Не спрашивая очевидное, сама подняла эту тему. «Короче, эти гиены уже хотели меня растерзать, но поняв, что я еще не готов, начали дразнить меня тем, что я еще не дорос, но будь уверена, я тебе правнуков с ними Н заделаю, пока не найду способ уберечь их от атрибута хаоса. Они не расходный материал. А-а-а. Ой, блять, вы, бледюги ушастые, не смотрите на внучка свысока, мы люди все ровно растем быстрее эльфов. Моргнуть не успеете, как он вам засадит, хихи». Витек, как только получил пропуска, убежал оттуда, пока бабуля не нашла новый способ унизить его. Возле бараков своего взвода, которые возвели пентаграммами ученики магов, Виктор осмотрел самок и сказал пару ласковых: «Бабушка, это наша семья, она мне многое спускает с рук, но не делайте ошибок. Теперь вы рабыни, которых мне подарила бабуля за то, что взял языка с Северного Альянса. Сами вы попали в рабство год назад и прошли подготовку телохранителей. Не болтайте лишнего. Эти парни сыновья и внуки опасных людей, и они не простят обычных рабынь. Но если распустят руки, то ломайте их, Я разберусь. У них была сложная связь через резонанс подсознания, как у джиннов, но изначально они разные личности и не могут синхронизироваться полностью, как клон Сороки в Святой Земле с клонами на другом материке. Максимум они могут послать телепатическое сообщение и разделить фрагменты памяти. Доносить свои мысли все же легче через слова. Войдя в барак, Витек отметил порядок и то, как ровно окантованы подушки и одеяла на раскладных кроватях. Все-таки он запустил эту заразу в своих бойцов. Дневальный, командуй построение. Через 5 секунд после крика солдата перед кроватями стояли 30 бойцов и все не ниже 175. Витек окинул взглядом самок, послал мысленно. Все-таки это не я мелкий, это вы выше людей на голову. Витек получил воспоминания здоровенного мужика и метр с кепкой крысокой, теперь у него было расшатано чувство восприятия величин, и на глаз он даже не мог приблизительно угадать рост человека или размер предметов, лишь мог сравнить их со своим телом и понять, сможет ли он это припрыгнуть, достать, обхватить и т.д. Видите этих девочек? Не путайте их с северянами, этих кукол готовили на заказ, и угадайте зачем? Уж точно не трахаться, мне еще не позволяет бабушка. Рядовые сжали губы в нитки, но не смели ржать. Витек в это время протянул руку в сторону лица ближней остроухой красотки с намерением содрать его, и если бы она не среагировала, то Витек был уверен, что она исцелилась бы своей атрибутной энергией. Но она среагировала, причем свирепо, как звери. Они сцепились с Витьком в урагане ударов, блоков и захватов, но мальчик скользил как угорь. А неуверенная эльфийка не смогла довериться рефлексам Виктора Сергеевича и пустила в ход свой опыт разведчика, оказавшись скрученной на полу. Теперь вы понимаете, что такое эти куклы и чему они обучены. И теперь трижды подумайте, как себя вести, когда встретитесь с ними и меня рядом не будет. Задайте себе вопрос, сколько смертельных ударов, которые я отбил, сможете отбить вы, пока не превратитесь в кровоточащий кусок остывающего мяса. Теперь в глазах рядовых был страх и растерянность. Если где-то есть рабы с такой подготовкой рукопашного боя, то какого хера их инструкторов не могут нанять для обучения в армию? Кстати, теперь уроки рукопашного преподают они. Они послабее меня, но их контроль силы хромает, потому нежнее с ними, а то в ответ прилетит удар в кадык, и вы не будете лучше тех трупов, что я сегодня забрал с леса, тоже эльфийки. Кстати, можете спросить детали у медиков, они все осмотрели детально. Эти рабынь будут спать в моей комнате, и блять, мне 12 лет, нехуй воображать, мы в душ вместе ходим, вы все видели, вольно разойдись. Рядовые разбежались, кто к медикам узнать подробности и попросить посмотреть травмы трупов, то к своим знакомым или родственникам, сделать рапорт о том, что внук полковника привел гарем рабынь в бараке. Витек с его подругами вырубились, как только нашли лишние раскладушки и матрасы. Они сегодня убивали друг друга и воскрешали, потому у них кончились все силы. Глава 5. Не каждая битва шла по нашим сценариям, как та засада. Вот и черед 3 недели после того, как Витек со своими ушастыми подругами оставались в полевой библиотеке, штудируя военные учебники и прочее бесполезное чтиво, пытаясь наладить приличную работу общего хранилища знаний. Как оказалось, после нескольких опытов, даже не участвуя в битве, сами наблюдающие подруги могут проанализировать ход сражения своей подруги и подсказать выгодные движения или предупредить об окружающей опасности, но они не могли ориентироваться в этом хаотическом потоке мыслей. Витек нашел решение, в библиотеке задавая девушкам задачки по чтению разных книг и требуя у каждой из них отвечать на тесты по этим книгам. Слаженная обработка информации и прием запросов от подруг со временем должна была превратиться в рефлекс или вообще инстинкт, и это наконец-то дало рост их общим способностям. Сейчас в тренировочном бое, если сестрицы сосредотачивались на помощи кому-то, то их совокупная скорость мышления и принятия решений проходили более плавно, чем раньше, и наконец-то они смогли использовать свое преимущество в росте и весе, чтобы загонять Виктора в патовую ситуацию. Слезая с потрепанной эльфийки, Виктор сказал: «Если больше будете доверять опыту Виктора Сергеевича, то сможете меня побеждать проще. Не сравнивай нас, у него не было этих бидонов за пазухой. Да и ты еще можешь применять опыт крысы по борьбе с большими и сильными противниками, а мы что-то не помним, чтобы на Виктора Сергеевича нападал маленький беспощадный монстр размером с ребенка». Вся эта перепалка происходила беззвучно, они общались отложенной за недели телепатией, и вдруг все встрепенулись и, похватав мундиры, выскочили на улицу. «Где ты? Защити бабушку как можешь». Витек люто паркурил через бетонные казармы. Он получил сигнал опасности от двоих подруг, которые остались в библиотеке в одном здании с бабушкой, пока остальные пошли тренировать общую работу в бою. По дороге семь силуэтов всосали с атмосферы прану, проявив образ восьми чакр в своих телах. Их тела стали сплошным проводником праны, потому нужда каналах отпала и чакры могли активировать свои эффекты по желанию носителя. Но Витьку приходилось брать инородную для тела хаоса прану и создавать в теле энергетические системы чакр для создания их эффектов усиления.